Ми-5 и дипломатическая информация по Кеньятте. Ми-5 обеспечивала Министерство по делам колонии и колониальную администрацию в Кении дипломатической информацией высокого уровня по Джомо-Кеньятте, как это было и в случае Кваме-Нкруме на Золотом берегу. Кеньятта, первый руководитель независимой Кении, был и остается, вероятно, самым неправильно понятым национальным лидером в истории Британской Африки. Он возбуждал гораздо более сильные страхи в колониальной администрации Кении и в Лондоне, чем Нкрума когда-либо. В начале восстания Мау-Мау в 1952 году колониальная администрация быстро изобразила его создателем хаоса и бесспорным лидером Мау-Мау, и такая точка зрения распространилась среди большинства британских чиновников. Даже после его освобождения из тюрьмы в 1960 году он попал туда по сфабрикованному обвинению в руководстве Мау-Мау. Губернатор Кении Патрик Реннисон продолжал настаивать на том, что Кеньятта возглавляет Мау-Мау и ведет их во мрак и смерть. Для многих в Кении и Лондоне, если Мау-Мау было проявлением зла, то Кеньятта был его олицетворением. Один выдающийся историк Кении Брюс Берман предположил, что если бы британская разведка знала больше о политических убеждениях Кеньятты, можно было бы избежать сильных подозрений и враждебности, с которыми к нему относились англичане. На самом деле это наблюдение, сделанное еще до недавнего рассекречивания документов Ми-5, во многом упускает главное. В реальности британская разведка сумела успокоить в какой-то мере страхи, которыми был окружен Кеньятта в Лондоне, особенно в отношении его коммунистических убеждений. И хотя карьеры Нкрумы и Кеньятты закончились по-разному, два этих человека попали в поле зрения британской разведки аналогичными путями. Подобно Нкруме, Кеньятта оказался на прицеле у Ми-5, когда приехал в Англию. Родившись в крестьянской семье и воспитанный шотландскими миссионерами, Кеньятта впервые приехал в Англию в 1929 году как руководитель Центрального союза Кикую, KCA, чтобы учиться, как многие другие лидеры антиколониального движения в послевоенные годы, в Лондонской школе экономики. KCA была главной влиятельной группой, борющейся за земельную реформу в Кении, и Кеньятта был также редактором его журнала «Муигвитания», что означает на языке кикую «понимание». За его деятельностью в Лондоне наблюдал особый отдел, который собрал на него большое досье. В 30-м году в отдел пришло сообщение, что он, по-видимому, вступил в коммунистическую партию Великобритании, и глава английских коммунистов Робин Пейдж Арно назвал его будущим революционным вождем Кении. Ми-5 завела на Кеньятту досье 3 месяца спустя, получив от SIS рапорт, что он собирается ехать в Гамбург, чтобы принять участие в негритянской конференции. Без ведома британской разведки, после поездки в Германию, Кеньятта тогда отправился в Москву, чтобы учиться в университете трудящихся Востока, который он посещал под псевдонимом Джеймс Джокин. В Ми-5 узнали о пребывании Кеньятты в Москве вскоре после его возвращения в Великобританию в конце 1933 года от информатора особого отдела, который сообщил, что Кеньятта получил указание стать агентом Коминтерна. Генеральный директор Ми-5 сэр Вернон Келл лично передал эту информацию в Министерство по делам колоний и комиссару полиции в Найроби. На протяжении 7 месяцев Ми-5 перехватывало письма Кеньятты, который теперь жил на Кембридж-стрит в Лондоне, но эта мера не принесла такого успеха, на который рассчитывали. В довоенном Лондоне доставка писем была такой быстрой, что 2 раза Кеньятта жаловался на почте на то, что, как ему кажется, его почту вскрывали, потому что он получал ее с задержкой. Сомнительно, чтобы в наше время возникли подозрения на таком основании. Чтобы успокоить его подозрения, Ми-5 временно прекратила перлюстрацию его корреспонденции в июле 1934 года. Ми-5 продолжала собирать любую информацию о Кеньятте, который теперь учился в лондонской школе экономики у известного антрополога Бронислава Малиновского. В 1936 году начальник особого отдела в Кении посетил Ми-5 в Лондоне и доложил. Кенийские власти относятся к этому человеку, то есть Кеньятте, с немалым недоверием и считают, что это человек такого сорта, дела которого хорошо вознаградят некоторое к нему внимание. Как только разразилась Вторая мировая война, по распоряжению кенийской администрации Ми-5 снова начала активную слежку за Кеньяттой, получив ордер на перехват его корреспонденции и прослушивание телефона. Штабным офицером, ответственным за работу с Кеньяттой во время войны, был Роджер Холлис, который в то время руководил отделом, занимавшимся подрывной деятельностью, отделом F. К 1940 году Кеньятта переехал в западный Сассекс. Его политические связи, по-видимому, ослабевали, и Ми-5 убедилась, что всякие подозрения в связях с коммунистами можно смело отмести в сторону. В годы войны интенсивная слежка со стороны Ми-5 за Компартией Великобритании, особенно с помощью микрофонов, которые сотрудники отдела Холлиса установили в штаб-квартире партии, выявило, что отношения Кеньятты с британскими коммунистами охладевают. В Ми-5 настолько расслабились в отношении политической деятельности Кеньятты, что в сентябре 1943 года позволили ему читать лекции английским военнослужащим на тему Африки. В сентябре 1944 года генеральный директор Ми-5 сэр Дэвид Петри отправил обобщающий отчет о Кеньятте начальнику разведки и безопасности DIS в Найроби. Петри писал, что Ми-5 поместила Кеньятту под длительное наблюдение в начале войны, но это не принесло сколько-нибудь интересной разведывательной информации. Кеньятта продолжает жить в Хайовере, община Хис, Сторингтон, Сассекс, в доме, в котором проживают несколько человек, придерживающихся экстремистских левых взглядов или сочувствующих троцкистам, но он не привлекает к себе внимания ничем и вряд ли, я полагаю, может принимать активное участие в политике. Мейсон, который позже станет первым офицером связи по вопросам безопасности Восточной Африки, вторил этой точке зрения, когда сообщал в Министерство по делам колоний о речи, с которой выступил Кеньятта на Всеафриканском конгрессе, проводившемся в Манчестере в 1945 году. За последние несколько лет Кеньятта, по-видимому, вел довольно тихую и далекую от политики жизнь, а раньше был известен как антибританский пропагандист. Считается, что одно время он был коммунистом, но теперь он вроде бы поссорился с партией. Несмотря на отчеты Ми-5, когда в 1946 году Кеньятта возвратился в Кению после войны, его долгое проживание в Англии и особенно поездка, которую он совершил в Советский Союз в 1932 году, стали предметом большой полемики и подозрений в Лондоне и Найроби. После объявления в Кении чрезвычайного положения в октябре 1952 года колониальная администрация заявила, что во время его учебы в Москве его подвергли идеологической обработке, внушив ему коммунистические идеи, что он тайный шпион Москвы и что восстание Мау-Мау – это коммунистический заговор. Ведомство тайной пропаганды Великобритании, IRD, не нужно было уговаривать изобразить Кеньятту коммунистом. Изображение Кеньятты коммунистом, а движение Мау-Мау коммунистическим заговором, было на самом деле мудрым шагом со стороны Лондона, чтобы получить поддержку Америки своих операций в Кении. Это была не колониальная война, как утверждали британские официальные лица в Вашингтоне, а доблестные достижения во время Холодной войны, почти как в Малайи. Проблема была в том, что, в отличие от Малайи, не было существенных доказательств того, что Кеньятта или Мау-Мау имели какое-то отношение к коммунистическому движению. Вскоре после объявления чрезвычайного положения 20 октября 1952 года Министерство по делам колоний поставило перед МИ-5 задачу дать оценку коммунистических полномочий Кеньятты и участия коммунистов в восстании Мау-Мау. Благодаря своему упреждающему расследованию в отношении Кеньятты и его сподвижников в Англии, начиная с 30-х годов, у МИ-5 имелись объемные досье, из которых можно было почерпнуть информацию. 10 ноября 1952 года было созвано совещание руководящих сотрудников отдела ООС МИ-5 и представителей Министерства по делам колоний, включая двух колониальных чиновников с большим стажем Джаксона Бартона и Инграмса. После совещания Герберт Лофтус Браун из отдела ООС записал: «Я очень хочу как можно скорее задокументировать наши основные точки зрения на расовые беспорядки в Кении для Министерства по делам колоний, чтобы оно не делало представлений правительству Кении, которые идут вразрез с информацией, имеющейся в наших досье». Как это было с Нкрумой, интенсивная слежка МИ-5 за Компартией Великобритании дала ей уникальную возможность высказать свое мнение о связях Кеньятты с коммунистами и о том, что лидеры Компартии Великобритании думают о Мау-Мау. 22 ноября МИ-5 отправила в Министерство по делам колоний следующее письмо. «Мы не увидели ничего, что навело бы на мысль о вторжении коммунистов в деятельность Мау-Мау. Руководствуясь своими собственными теориями, международное коммунистическое движение должно поддерживать любую колониальную группу, которую можно подогнать под категорию национально-освободительное движение. Но во время нынешнего чрезвычайного положения в Кении признаки вмешательства или поддержки со стороны коммунистов можно найти лишь в их пропаганде, и даже она кажется не очень хорошо информированной. Почти нет сомнений в том, что этот Кеньятта сам озабочен исключительно продвижением дела племени Кикую, а интересовался он делами Советского Союза и международными коммунистическими организациями за рубежом лишь до тех пор, пока коммунисты готовы оказывать ему помощь. Успокаивающая оценка МИ-5 в отношении Кеньятты, как и оценка Нкрумы, была совершенно правильной. Документы из бывших советских архивов, ставшие доступными лишь недавно, показывают, что во время его пребывания в Москве в январе 1932 года КГБ действительно пытался завербовать Кеньятту, но, подобно многим другим лидерам антиколониальных движений, которые посещали Москву в 30-х годах, его больше ужасало, нежели вдохновляло пребывание там. В 1951 году отчет офицера связи МИ-5 по вопросам безопасности в Южной Родезии Боба де Кехена показал, что Кеньятта испытал разочарование от пребывания в Москве почти 20 годами раньше. Одному источнику в полиции Южной Африки Кеньятта рассказывал о случаях расизма, свидетелями которых он стал, находясь в Советском Союзе. Он был свидетелем, как Альберта Нзулу, первого генерального секретаря Компартии Южной Африки, выводили с митинга в Москве двое офицеров ОГПУ, и, очевидно, больше никто не видел его живым. Когда Кеньятта был в Москве, один из членов Политбюро обвинил его в том, что он представитель мелкой буржуазии, на что Кеньятта якобы ответил: «Мне не нравится слово «мелкий». Почему вы не скажете, что я крупный буржуй?» Он покинул Советский Союз не переубежденным, не изменившим своим взглядом и уж точно не коммунистом. Напротив, Кеньятте нравилась его жизнь в Англии, и к тому времени, когда он покинул ее в 1946 году, он стал чем-то вроде англофила. В Лондоне он вел богемный образ жизни, пил буквально горючий нубийский джин, был статистом в фильме Александра Корды, 1935 году «Сэндерс с реки». Великобритания была тем местом, где изменилась жизнь Кеньятты. Она дала ему первоклассное образование и любовь жены англичанки. Он не мог этого забыть. МИ-5 использовала информацию, полученную о Кеньятте, чтобы сформировать реакцию Великобритании на восстание Мау-Мау. Некоторые колониальные чиновники, особенно Джаксон Бартон, использовали эту информацию, чтобы помешать попыткам своих воинствующих коллег в Министерстве по делам колоний представить Кеньятту коммунистам, а само восстание – коммунистическим заговором. Споры между Инграмсом, который продолжал утверждать, что Кеньятта – коммунист, и Бартоном, который опирался на информацию МИ-5, были накаленными и до сих пор представляют собой потрясающе интересное чтение. В конечном счете МИ-5 и Бартон сумели успокоить страхи в Лондоне о коммунистических взглядах Кеньятты. Им удалось, например, заблокировать попытку пропагандистов из IRD утверждать, что восстание Мау-Мау – это часть международного заговора, организованного Москвой, и что Кеньятта – агент Москвы. Сэр Джон Шоу, руководивший отделом ООС, написал 23 декабря 1953 года в Министерство иностранных дел в недвусмысленных выражениях. «Я не видел ничего, что дало бы мне повод предположить, что восстание Мау-Мау каким-то образом связано с коммунистами, или его следует рассматривать как кампанию коммунистов по колониальному освобождению». Тем африканским политикам, которые борются за национальную независимость, получив ранее некоторые представления о коммунизме, характерно то, что когда они возвращаются на свою родину, они адаптируют то, чему они научились, к потребностям местной ситуации, сохраняя, возможно, какие-то марксистские взгляды, они ни в каком смысле не могут считаться коммунистами, так как они не придерживаются политики партий. Они озабочены своими собственными национально-освободительными амбициями и не являются проводниками стратегии международного коммунизма. Следовательно, их деятельность следует рассматривать на фоне местной политической ситуации. Нет никаких указаний на то, что Джомо Кеньятта или другие вожди Мау-Мау являются исключениями из этого правила. Чтобы собрать как можно больше информации о политических взглядах Кеньятты, МИ-5 изучила его близкое окружение в Англии. В некоторых случаях это привело ее к совершению действий, которые с точки зрения гражданских свобод были по меньшей мере сомнительными. Одним из ближайших друзей Кеньятты в Лондоне был Питер Койнандж, сын вождя Кикую, связанного с Мау-Мау. Как только в Кении было объявлено чрезвычайное положение, МИ-5 согласилась на просьбу колониальной администрации поместить Койнанджа под наблюдение, получив ордер Министерства внутренних дел на его домашний адрес. Из перехваченной корреспонденции стало известно, что Койнандж был пылким сторонником Конгресса народов против империализма, COPAI, объединение левого толка, целью которого была борьба за колониальное освобождение. МИ-5 была не склонна начинать расследование деятельности самого Конгресса, не в последнюю очередь потому, что среди его сторонников были несколько членов парламента от лейбористской партии, в том числе Барбара Касл и Феннер Броквей. Однако в конце октября 1952 года под сильным давлением со стороны Министерства по делам колоний МИ-5 неохотно согласилась взять под наблюдение штаб-квартиру COPAI, хотя ясно дала понять, что если это когда-нибудь раскроется, Министерство по делам колонии будет нести за это ответственность наравне с МИ-5. Как в МИ-5 написали в Министерство по делам колоний, «Это является не только защитой наших источников, о которых мы беспокоимся. Мы разделяем с вами ответственность за изучение деятельности организации, методы работы которой открыты и законны, и среди приверженцев, которые много членов парламента, из-за влияния, которое оказывает ее деятельность на состояние дел, представляющих интерес с точки зрения безопасности». Через несколько недель действие ордера Министерства внутренних дел МИ-5 доложило в Министерство по делам колоний, что он не дал ничего, что представляло бы интерес с точки зрения безопасности, и поэтому его действие будет прекращено. Однако ясно, что в своем расследовании в отношении COPAI Ми-5 действовала на грани нарушения закона с точки зрения того, что позволительно разведывательной службе в свободной демократической стране. На самом деле, судя по некоторым примечаниям в досье Койнанджа, находившемся в Ми-5, у нее были досье даже на Касл и Броквея, тревожный факт с точки зрения конституционности, учитывая неприкосновенность, которой обладали члены Палаты общин по британской конституции. По иронии судьбы, эти сомнительные расследования позволили Ми-5 с долей уверенности сделать вывод о том, что Кенийатта не является идеологически преданным коммунистом, а свою поездку в Москву он совершил скорее из любопытства, нежели по убеждению. В то время как Ми-5 успешно утихомиривала страхи в Лондоне насчет Кенийатты, меньший успех ей сопутствовал в Найроби, где колониальная администрация продолжала слепо верить в то, что он возглавляет восстание Мау-Мау, что он коммунист и агент Москвы. После объявления в Кении чрезвычайного положения офицер связи Ми-5 по вопросам безопасности в Найроби Мейджор ошибочно полагал, что Кенийатта помогал организовывать некоторые инциденты Мау-Мау еще до октября 1953 года, после чего события стали нарастать как снежный ком, эффект который он был бессилен предотвратить. На самом деле Кенийатта никогда не имел никакого отношения к движению Мау-Мау. Однако Мейджор был прав, когда прямо сообщил Ми-5 в Лондон, что решение колониальной администрации отдать Кенийатту под суд мотивировано политической целесообразностью и необходимостью найти виновного, чтобы умиротворить европейцев, поселившихся в колонии. Мейджор был резко против этого. Теперь мы знаем, насколько низко пала колониальная администрация, чтобы Кенийатта был признан виновным. Она так отчаянно хотела установить его вину, что даже не постеснялась утверждать, что его изучение антропологии в свое время в Лондоне позволило ему заниматься колдовством и черной магией Мау-Мау. Свидетели короны на его суде были подкуплены и выступили с дикими сфабрикованными обвинениями. В апреле 1953 года Кенийатта был признан виновным в членстве и руководстве движения Мау-Мау и оставался в тюрьме до 1959 года, после чего содержался в Лодваре, безводной местности на севере колонии. Когда в 1960 году был опубликован доклад Корфилда, официальное заключение по движению Мау-Мау, в нем все так же утверждалось, что Кенийатта – коммунист и руководитель восстания Мау-Мау. В реальности колониальная администрация перепутала символ восстания с его лидером.